Глава 15. Двоякое ощущение. С одной стороны, я понимала, что сейчас несу угрозу и смерть всем, кто находится рядом, и поэтому радовалась, что отец будет далеко от меня. С другой же, в груди разливалась щемящая тоска, отчего-то я точно знала, что увидимся мы очень нескоро. Я смотрела на дорогу и молила Малха, чтобы уберег отца, помог ему в трудную минуту и указал правильный путь. Тяжелая рука опустилась на плечо, притягивая меня к горячему телу демона. Только сейчас поняла, как же замерзла. Даже зубы отстукивали один из военных маршей древности. «Идем, тебе нужно отдохнуть», — бросил Сетар и направился в замок. Утерянного тепла отчаянно не хватало, и я поплелась за его удаляющимся источником. Догнала его только в холле. Ну, как догнала? Врезалась прямо носом в мощную спину, ибо защитник притормозил и решил меня дождаться. «Ой!» — я потерла ушибленную о перевязь демона переносицу. Он резко обернулся и зло уставился на меня. «Ты невнимательна и беспечна, Лири!» Это большой промах для боевого мага. Фатальный, который мог стоить тебе жизни. Ты поняла? Сетар говорил, вроде не кричал, не ругался, а разволновалась я не на шутку. Мгновенно захотелось извиниться за свою оплошность, но я только закивала, полностью признавая его правоту. И тем неожиданнее прозвучали его следующие слова, мягкие и наполненные искренней заботой. «Береги себя всегда, даже когда меня не будет рядом. И, пожалуйста, всегда будь начеку». И пока я удивленно хлопала глазами, он зачем-то склонился и коснулся моих губ своими. Быстро, мимолетно и ни капельки не противно. «Идем». Теперь мы шли рядом, молча. Только звук наших шагов нарушал тишину вечернего замка. В башнях адептов сейчас царило веселье. Но мы направлялись совсем в другую сторону, туда, где располагались комнаты преподавателей. Миновали знакомую лестницу, а в знакомом коридоре у знакомой двери ждал Салмилдир. И чем я Малха прогневала? «А я вас тут уже заждался», — радостно улыбнулся эльф. «Принимайте свои комнаты. Это посредине, между нашими, комната адепта Снарк. Ну а дальняя твоя, Эмерс». Ощущение, что я под колпаком, стало еще ощутимее, словно тисками сдавила грудь, лишая возможности нормально дышать. Безнадега. Хотелось хоть ненадолго остаться одной, но едва сделала шаг в сторону указанной комнаты, как демон остановил меня и вошел туда первым. Он убедился в безопасности и кивнул мне. Определенно, небольшие плюсы в моем новом положении были. Например, размером помещения нисколько не уступало покоям Салмилдира. Кровать была большой, а еще за дверью находилась самая настоящая ванная, а не куцый душ, как в комнате адептов. У кровати стояли мои вещи, кем-то собранные и принесенные в новую обитель. С ними разберусь позже. Сейчас я наблюдала за созданием купола. Защиту магистры ставили быстро и слаженно. Привыкли. Я понимала, что им тоже не сладко нянчиться с несмышленой девчонкой, у которой к тому же внезапно проснулись аж две стихии. Но они терпели. Значит, и я смогу все вытерпеть. Кроме того, выбора-то особого не было. Победить всех врагов в одиночку мне точно не удастся. Но даже если бы случилось чудо, и они сами испарились, то отвязаться от демона все равно не получится. Странная печать помешает уйти далеко. «Готово, можешь отдыхать», — позволили мне, и оба куратора вышли, закрыв за собой дверь. Тишина оглушила. Я села на кровать и прислушалась. Надо же, насколько быстро привыкаешь к суете и шуму вокруг. Протянув руки ладонями вверх, создала на одной из них огненный шар, а на другой — крошечный смерч. Красиво, непривычно и волнительно. Еще немного усилий, и вот вместо стихий стоят два крошечных магистра. Эльф из воздуха, подрагивающий, словно от порывов легкого ветерка, и демон из огня, полыхающий маленькими язычками пламени. «Что-то вы мне не договариваете, господа магистры. Чувствую, а доказать не могу». Фигурки виновато склонили головы. «Уж не знаю, передали ли стихии мои мысли или дали понять, что права, но вдруг стало так смешно и забавно, что я, развеяв магию, повалилась на кровать и расхохоталась. Нет, снарки не плачут, они смеются в лицо неприятностям. Пока рядом со мной находятся такие сильные маги, серьезно опасаться нечего. Плюс выпал шанс поучиться у лучших из лучших. Единственное, что беспокоило, это отсутствие храна. «Вас!» — позвала я. Потом еще раз, и еще, и еще. Но отклика не было. Чтобы хоть как-то себя занять, отправилась в ванную. Долго лежала в теплой воде, прокручивая в голове все события. Итан. Да, за ним определенно стоит понаблюдать. И если меня снова не запрут в четырех стенах, завтра этим обязательно займусь. Я закрыла глаза и вдруг вспомнила, как бережно и осторожно Эмерс поцеловал меня в холле. Пальцы сами потянулись к губам. Сама не знаю, зачем я до них дотронулась, наверное, чтобы поверить, что поцелуй был реален. Уже забравшись под одеяло, снова позвала храна. Чудо не произошло, и рогатик не появился. Думала, ни за что не смогу уснуть, но ошиблась. Стоило лишь прикрыть глаза, как уютная тьма окутала, отключая уставший разум и расслабляя мышцы. А утро началось с привычного рева рога Сиэкла. Праздник окончился, начались учебные будни. Я застонала и попыталась зарыться головой в подушке, но голос Салмилдира достал меня и там. «Снарк, подъем!» — вопил он. «Кто рано встает, тот теперь от полигона далеко живет. Кто рано встает, тот всех достает», — зло прошептала я, тщетно пытаясь разлепить глаза, но вслух крикнула. «Говорите громче, я вас все равно не слушаю». В коридоре хохотнули, и куратор меня заверил. «Лучше кросс и зарядка, чем гранит и оградка, но выбирать тебе». Против таких аргументов у меня не нашлось возражений. Пришлось вставать. Шутки из-за двери продолжали сыпаться, пока я натягивала форму, чистила зубы и обувала мягкие сапожки. Не по уставу, конечно, но в них легче давались физические нагрузки. Тем более по цвету они не отличались от форменных. Дело в том, что если одежду мне смогли подобрать по размеру, то обувь на складе боевого отделения была только мужская. Нацеплять сапожек не завезли, добродушно хмыкнул рыжеусый Костелян. И тогда официально, ректорским приказом, мне позволили носить свои сапоги, что не раз выручало в самых тяжелых ситуациях. «Снарк!» — в сотый раз завопил Салмилдир. «Я? Нет, коварной я не была, но душа требовала хоть какого-то возмездия, пусть крошечного, поэтому к двери кралась, ступая на цыпочках. Старалась не дышать, зато распахнула ее резко и... и ничего». Ухмыляющийся эльф стоял в паре метров, сложив руки на мощной груди. «Скажите, откуда у него мышцам взяться? Он же как полевой кроль, одной травой питается». Но самое обидное, что рядом с ним точно в такой же позе стоял гадский лорд. И вот он не улыбался, нет. Он откровенно ржал над моим досадным промахом. В том, что оба куратора просекли мои намерения, даже не сомневалась. «Тоже мне, братья-близнецы!» «Не смешно!» — гордо бросила я и, вздернув подбородок, прошагала мимо. «Стоять!» — слаженно, хором гаркнули сзади. Пришлось закатить глаза и остановиться. Мой кошмар и не думал рассеиваться. Он продолжался и набирал обороты. «Улыбайся сейчас, завтра может стать еще хуже», — обнадежил эльф. А демон достал из кармана браслет и молча застегнул его на моей руке. Красивый, кстати. Хоть и серебряный, но было видно, что вещь старинная, цены немалой, а судя по фону, еще и магическая. Но от крошечной шпильки, памятуя недавний провал с дверью, все же не удержалась. «Запоздалый дар жениха невесте?» Ситар поморщился, словно я сказала чушь. А ведь он мне действительно ничего не дарил. Не знаю, как там принято у демонов, а у нас простых людей. Эх, а ведь и не людей вовсе. Что дарят элементалям, я не знала. Вообще знала о них преступно мало. В очередной раз прикусила язык и вопросительно взглянула на Эмерса. И он снизошел. Артефакт. Изготовили ночью. Действует по принципу магической защиты на комнате. Подпитывается замком. Кем? Эх, молодежь, театрально вздохнул Салмилдир. Любая академия на древнем разломе строится. Место силы здесь. Только не каждый этой силой воспользоваться может. В общем, пока ты в этих стенах, браслет защитит тебя от враждебной стихийной и боевой магии, а заодно сообщит нам об опасности. Но за ворота выходить не смей. Я застыла, боясь поверить в собственное счастье. Неужели мне решили ослабить поводок? Не обольщайся, тут же спустил меня с небес на землю Ситар. К занятиям ты вернешься исключительно для того, чтобы заставить врага действовать. И кроме обычных предметов боевого отделения, станешь тренировать вновь обретенные стихии. Но всегда, куда бы ты ни пошла, Лири, один из нас будет с тобой. Это понятно. Как-то незаметно демон оказался вдруг совсем рядом и теперь нависал надо мной. Я точно знала, кто из кураторов окажется ближе. «Приманкой, значит, буду». Это тоже не понравилось Дарк-Ситару. «Недолго», — предупредил он. «И лучше тебе внять всем моим предупреждением». «Ладно. Всем, Лири. Абсолютно всем. Потом поругайтесь. Лично я не собираюсь опаздывать». Влез эльф и, не оглядываясь, пошел вперед. Демон отправился следом. «Мне предлагалось следовать за кураторами». Понимала ли я, что два моих защитника придумали какой-то план? О, да! Вот только жертву из себя изображать придется мне, а подробности никто не сообщил. Ох уж эти древние расы! Все у них не как у людей. Теперь занятия. Приходить после преподавателей – последнее дело. Тело давно привыкло к распорядку боевого факультета, а основные правила мы впитали еще на первом году обучения. Даже приезжая в поместье отца на лето, я продолжала заниматься, потому что без постоянных тренировок чувствовала себя вялой и сонной. Магистры скрылись за поворотом коридора, и я побежала догонять. На подходе к полигону немного срезала путь, свернув на едва заметную тропинку. И когда эльф и демон появились на поляне, уже стояла в шеренге с адептами на своем законном последнем месте. «Снарк!» — поговаривают, будто ты с демоном спуталась, — озвучил мое появление один из дружков Клири. Чего-то в этом роде я и ожидала, поэтому заранее продумала варианты ответов. Оглашение помолвки отложили, и теперь стало понятно для чего. Никто в своем уме не сунется к невесте высшего демона. А одинокая опозоренная адептка – неплохая мишень для врага. «Не знала, что перешла тебе дорогу, Леонс», – огрызнулась я. «Он же брюнет, а ты, насколько мне известно, предпочитаешь блондинов?» Намек был прозрачен, ибо и Итан, и Армель гордились светлыми шевелюрами. И моя колкость не осталась незамеченной. Клири промолчал, только бросил презрительный, пробирающий до мурашек взгляд в мою сторону. Но на безупречной коже щек расцвел яркий румянец. Жаль, у меня было что сказать своему незадачливому кавалеру. Что ж, придется оставить до лучших времен. Тем более они вот-вот должны наступить. Не зря же я его подозревала. Бартомео молчать не стал. «Тебе конец, выскочка, Снарк!» — зло прошипел он. «Смотри под ноги и почаще оглядывайся, подстилка демона!» Неприятно было. Очень. Меня словно ушатом грязи окатили. Но я понимала, что злой враг — невнимательный враг, поэтому ответила вполне спокойно. «Ох, мальчики, да у вас целый мужской клуб любителей брюнетов. Армель, нельзя так откровенно завидовать!» «Скорее всего, мне бы досталось еще несколько ядовитых и мерзких фраз, порочащих доброе имя леди, но кураторы уже вполне могли услышать перепалку». «Не обращай внимания на придурков», — прошептал Тьерри. Он стоял рядом и делился последними новостями, потому что от жизни я успела отстать. Итан заставил их раскошелиться и за пари, и за травму, которую получил на балу. Здорово ты ему врезала. Говорят, целители час опухоль и синяк сводили. Я представила строгого сосредоточенного старичка, совершающего магические пассы руками над причинным местом Клири, и хихикнула. Но голос Салмилдира заставил нас прервать занимательную беседу. «Адепты, представляю вам магистра Эмерса Сетара. С этого дня он будет присутствовать на всех занятиях по физической и магической подготовке боевого отделения. Его приказы и распоряжения выполнять как мои и даже усерднее. Надеюсь, я объяснил доходчиво». «Да, магистр», — слаженно ответили мы. «Тогда бегом. Для начала 10 кругов». Мы побежали. Я, как всегда, пристроилась в серединке и старалась дышать правильно. Тьерри бежал рядом. Он практически поравнялся со мной и хотел что-то сказать еще. Но тут нас догнал Сетар. «Адепт, боевику стоит делиться мыслями лишь в отведенных для этого местах», — как-то слишком зло рыкнул он и побежал рядом с нами. «Да, одна голова хорошо, а две уже некрасиво», — согласился с ним эльф, оттеснив Рила. Тьерри дураком не был и спорить не стал. Он просто рванул вперед, догнав группу лидирующих однокурсников, и затерялся среди них. Как это понимать? С такой конспирацией мы вряд ли поймаем того, кто дважды на меня нападал. Глупо отгонять рыбу от червячка на крючке. Даже пронзенный насквозь и попавший в воду червяк имеет право на принятие собственных решений. В конце концов, съедят-то именно его, а не рыбаков, которые за каким-то малхом попрыгали следом. Адепты-боевики миновали поле и углубились в небольшой лесок, примыкающий к полигону. Еще на подходе я резко сбросила скорость и пропустила однокурсников вперед. Как и ожидала, кураторы тоже притормозили. И когда последняя спина скрылась за деревьями, остановилась. «Снарк, до финиша, как до заката!» — привычно рыкнул эльф. «Только сейчас мне было совсем не до учебы». Демон молчал, но смотрел на меня встревоженно и напряженно. «С места не двинусь, пока не расскажете, что от меня требуется». «Да, и о вашем плане не забудьте упомянуть», — зло прошипела я, сложив на груди руки. Правда, быстро их опустила, потому что взгляды магистров как по команде приклеились к тому месту, где, в общем, все как-то подросло и налилось. Спортивная форма академии не давала простора воображению, а обтягивала грудь еще сильнее повседневной одежды. «Малх, за что мне это?» И бежать с ними сложнее, и ненужное внимание привлекают. Предупреждающе, и хотелось бы верить, грозно кашлянула. Наваждение спало, и кураторы вернулись в реальность. Если Эмерс был откровенно зол, то на щеках Салмилдира проступили густо-малиновые пятна. Смущенный эльф — то еще зрелище. Пространство вспыхнуло. Демон установил полог тишины. «И я так хочу. У меня при всем желании и ответственном подходе на подобное заклинание ушло бы не менее получаса, а тут сплошное удобство. Рукой махнул — и не слышит никто. Давайте определимся. Я приманка или объект вашей защиты и бесконечной чрезмерной опеки? Не поймите неправильно, жизнь у меня одна, и лишаться ее так рано совсем не хочется. Но если все адепты будут видеть постоянное пристальное внимание к моей персоне, то мы никогда не выясним, кто на меня нападал. Думала проникнуться. Зря. «У вас все адепты такие наглые?» — спросил гадский лорд у Салмилдира. «Причем так, словно меня вообще рядом не было». «Чем удобряли, то и выросло», — пожал мощными плечами куратор. Глаза он усиленно прятал, а яркий румянец только-только начал бледнеть. «Но девчонка права, Сетар». «Знаю», — рыкнул демон. Я совершенно не понимала, что происходит, и переводила взгляд с одного магистра на другого. Меня даже оскорбление эльфа не покоробило, хотя смысл дошел и осел в подсознании. Снизошел до ответа Салмилдир. «Понимаешь, Валери, демоны не зря самые лучшие телохранители нашего мира. Они чувствуют опасность и всегда оказываются рядом с тем, кого поклялись защищать. А у высших эта способность развита намного сильнее. В твоем случае все еще...» Эльф кашлянул, но все же добавил. «Хуже». «Почему?» — решилась спросить я, несмотря на то, что чувствовала. «Ответ мне очень не понравится». «Демоны очень большие собственники, а высшие особенно». «Это что выходит? Эмерс просто меня приревновал? Крилу?» Я отказывалась в это верить, пока не столкнулась взглядом с демоном. Злым демоном. Очень-очень злым. «Но я веду себя как обычно. Если перестану общаться, то мои враги сразу почувствуют неладное». «Согласен», — кивнул эльф. «Наше пристальное внимание можешь объяснить вспышкой огненной стихии. А сейчас, когда все пришло в норму, ты просто вернулась к обычным занятиям, хотя все еще находишься под наблюдением». «Да, пожалуй, ты прав, Друлаван. А ее вспышку не видел только самый ленивый. И Лири, чувство собственности — это не ревность, а инстинкт». «Он что, мысли мои читает?» Негодование, если и мелькнуло, то быстро улетучилось. Я даже загадочно улыбнулась, чем еще больше разозлила гадского лорда. Любая, даже самая неопытная девушка отлично понимает, что ревность, хоть как назови, она все равно остается самой обычной ревностью. Эмерсу больше нравится считать это чувством собственности. На здоровье. Я все равно знаю правду, и мне она не нравится. «Постарайся держать себя в руках, друг!» — Салмелдир похлопал Ситара по плечу. «Придется!» — хмуро буркнул тот. «Это была моя крошечная победа, но неуемная натура требовала углубить эффект. И за обедом я сижу со своим курсом!» — выпалила я, удивляясь своей смелости. «Что?» — рыкнул демон, но рука эльфа сжалась на его плече. «Посмотрим!» — ответил он мне. «Что ж, обещание — это еще не победа, но уже кое-что». С тихим хлопком спал полог тишины. «Адепт Снарк!» — заорал Салмилдир. «Я!» — вздрогнула и вытянулась. «Что стоим? Кого ждем?» «Бегом!» — заорал эльф в своей привычной манере. Я сорвалась с места и в гордо отвоеванном одиночестве потрусила нагонять свой курс.